говорим все о том же, его углубляя и расширяя. Углубление и расширение основ идет по мере роста и расширения сознания. И нов с нами идущий каждый момент, ибо расширение сознания и углубление понимания восходящей спирали подобно. Качества духа остаются все те же, но беспределен их рост, и рост чувств беспределен. И путь освещается пламенем сердца. Пламя любви, пламя преданности, пламя устремления и огни всех прочих качеств, неуклонно растущих, путь освещают ко мне. Не устает в делании идущий, ибо с ним луч. В лучах моих, поднимаясь, постигает он шаг за шагом, ступень за ступенью, вечную правду сущего. Сияющим станет весь путь, когда растворится мираж личной Майи. Думают отречение, отказ, лишение. Нет, нет, не лишение и не отказ, но расширение, углубление и понимание, то есть вмещение. Потому говорим, многое могущий вместить, да вместит. Чаша вмещения увеличивается при росте мышления. Мышление – это искусство. Искусство мышления немногим известно. Это результат накопления многих жизней. В одночасье его не создать. Но если развито оно, углубление становится легким. Конечно, легкость эта весьма относительна, и сопряжена она с ритмом. О ритме мышления мало кто думал. Но утверждение его в каждодневности словно на крыльях несет дух к вершинам. Насильственно думать, заставить себя, невозможно. Обратный удар сметет результаты насилия, но ритм, утвержденный, преодолевает сопротивление среды, не вызывая разрушительной реакции. Когда ритм установленный, прочен и нерушим, и не колеблен случайностями жизни текущей, этот процесс расширения сознания и развития мышления идет очень быстро, и притом совершенно естественно, без всяких вымученных усилий и надсады. Ритм и силы его еще понимаются мало. Когда ритм вошел в общение и стал основой его, учитель спокоен за то, что уклонений не будет, не будет скачков и не будет шатаний. Можно даже сказать, что спасение в ритме. Ведь ритм – это тоже основа, на которой зиждется мир. На этой основе созидать можно прочно. Ритм можно внести во все отправления жизни. Наблюдение за жизнью природы учит тому, что все явления ее – тоже подчинены ритму. Ритмически пульсирует атом, и сердце, и солнце, и зиму сменяет весна, и расцветают деревья, и солнце ритмичен восход в спирали движения в вечность. И в ритме труда плодоносность его увеличивается чрезвычайно. Ритм записей свидетельством служит их роста, умножая страницы запечатленных пространственных мыслей. В одночасье и их не создать. Где видите труд плодоносный, там ритм усмотрите, в основе лежащий его.